Глава 20. К счастью, ночь прошла спокойно. Лау не выдержал до рассвета и уснул, положив голову на колени старшего брата. Когда солнце взошло и остальные члены семьи Ли начали просыпаться, Фэнг осторожно поднял мальчишку на руки и отнес его в постель. Минь уже хлопотала на кухне, наполняя дом уютными звуками утренней суеты. «Как ты?» — с тревогой спросила она, заметив старейшину, выходящего из комнаты Лао. Фэнг с легкой улыбкой вздохнул. Рад, что ночью обошлось без происшествий. «Иди отдохни!» Матушка мягко коснулась его руки. «Совсем силы потеряешь, если не выспишься». «Нужно дождаться, пока Лао немного выспится», — кивнул Фэнг. «Хотя бы пару часов. Потом мы с ним отправимся во дворец императора». Он помолчал, а затем добавил. «Надо срочно рассказать Хуангу обо всем. Слова Миран не выходят у меня из головы. Это странно, но она описала слишком много подробностей, чтобы ей не верить. До середины месяца еще есть время. Сейчас важно предупредить императора, чтобы помочь ему и его дочери избежать трагической участи. Он должен разобраться с государственным советником, и я собираюсь предложить свою помощь». Минь, отставив горшок с ростками, бросила на него подозрительный взгляд. «Ты уверен, что хочешь в это ввязываться? Если те новые драконы — сторонники предателя, ты рискуешь пострадать. Они же сильные, ты сам это видел». «Сильные, но не зрелые», — ответил Фэнг, слегка улыбнувшись. «Возможно, их дар пробудился недавно, и они еще не научились его полностью контролировать». «Или они просто злодеи, которым нравится творить хаос и бесчинство», — возразила Минь, махнув рукой с возмущением. «Ты словно пытаешься их оправдать». Фэнг покачал головой. «Не оправдать, а предположить, что их еще можно образумить. Мне кажется, что Хэй вовсе не стремился к насилию. Я видел через Миран, что ему скорее хотелось решить все мирно. Это вселяет надежду». Минь устало отвела взгляд и пожала плечами. «Хоть бы ты оказался прав. Но, пожалуйста, будь осторожен». «Всегда», — успокоил ее Фэнг с легкой улыбкой и направился к себе. Миран все еще крепко спала, когда Фэнг осторожно прилег рядом. Он зарылся носом в ее распущенные густые волосы, наслаждаясь их мягкостью и знакомым запахом. Накопленная усталость взяла вверх, и старейшина быстро провалился в глубокий и целительный сон. Вокруг императорского дворца царило оживление. Никогда прежде здесь не собиралось такое множество простого народа. Глубокой ночью был развернут палаточный лагерь для жителей деревни Циньши, которых солдаты Хуангу доставили после пожара. К тому моменту, как стражники прибыли на место действия, огонь уже потушили, а драконы семейства Ли спешно удалились. Ремесленник по имени Чен, которого жители деревни единогласно выбрали старостой, подошел к воинам, чтобы передать сообщение от старейшины. Фэнг попросил отвести людей ко двору правителя и передать просьбу предоставить убежище пострадавшим, пока деревня не будет отстроена заново. Кроме того, Фэнг сообщил, что он и его младший брат прибудут на встречу с императором к обеду. Стражники выслушали и согласились исполнить просьбу. Убедившись, что угрозы для оставшихся строений и леса больше нет, они сопроводили жителей к дворцовым воротам и велели ожидать ответа. Узнав о случившемся, Хуангу немедленно распорядился принять людей. Все, что было подготовлено для военных походов, пустили в дело. Палатки, костровая утварь, постельное белье. С дворцовой кухни выделили провизию и чистую воду. Когда солнце поднялось достаточно высоко, император велел позвать к нему крестьянина, который взял на себя управление жителями деревни. Чен, в скромной пропахшей дымом одежде, осторожно вошел в тронный зал, задерживая взгляд на великолепных убранствах. Он остановился перед императором, поклонившись низко, едва не касаясь лбом пола. Хуангу кивнул, пригласив его жестом сесть на одно из кресел, стоящих в центре зала. «Ваше Величество, благодарю вас от имени всех жителей за вашу доброту и заботу. Мы не ожидали такого теплого приема, но сидеть в вашем присутствии мне это недопустимо», — проговорил Чен с волнением. «Сегодня допустимо», — возразил Хуангу тоном, нетерпящим возражений. «Вы многое пережили. Садитесь и расскажите, что случилось. Один из моих министров часто хвалил вашу деревню за прекрасные товары и мирный уклад. Что же нарушило ваш покой?» Чен смущенно замялся, но все же выпрямился. «Мы сами до конца не понимаем, Ваше Величество», — начал он, не присаживаясь, несмотря на приглашение. «Все случилось внезапно. Мы видели их, драконов». Хуангу заинтересованно приподнялся и устроился поудобнее. «Этих существ так давно никто не видел», — продолжил крестьянин. «То есть я знаю, что они обитают в таких же деревнях и городах, ведут неприметный и мирный образ жизни, как мы. Однако эти оказались необычными. Их пришло трое — две женщины и один мужчина. Трудно было бы представить такую компанию нашими соседями». «И почему же?» Правитель почувствовал паузу и решил заполнить ее своим вопросом. Стало заметно, что мужчина пытается представить их и описать как можно подробнее, чтобы не упустить ни одной детали. Так он сосредоточенно прикрыл веки и потер пальцем о палец. «Первое, что бросилось в глаза, когда они вошли в Циньши, так это их головы. Волосы легкие, как шелк, и сверкающие серебряные, как снег». Мужчина почти мечтательно поднял взгляд. «Я еще ни разу не встречал человека с такими. На них оказались очень легкие одеяния для нынешней осенней погоды, а глаза горели ярко-алым светом. Эти драконы двигались необычайно плавно и весьма быстро, словно летели по воздуху. Поначалу мы даже восхитились этими небесными созданиями. Но вдруг эти трое разбежались в разные стороны, посмотрели на нас с ухмылкой и принялись сжечь наши дома». Чен опечаленно опустил голову. Император видел, как человеку не доставляет удовольствия описывать события. «Сгустки огня появились из ниоткуда, словно из их рук, и с безумной скоростью врезались в хижины, лавки, телеги и бочки. До сих пор не понимаю, как такие красивейшие существа могут оказаться настолько жестокими. Мы — мирный народ и никогда не делали ничего плохого, тем более драконам». Император задумчиво посмотрел в окно, за которым медленно кружили последние желтые листья, покидая свои родные деревья. Чен замешкался и сцепил пальцы в замок. «Нас спасли другие. Они примчались в самый разгар и вывели всех людей подальше от пожара, к местному небольшому храму. Дай небеса им долгих лет жизни и здоровья. Самый старший из них назвался Фэнгом. Он очень храбро сражался со стихией. Могу поклясться, что все наши люди в ту ночь видели, как этот потомок со своими братьями продемонстрировали нам все могущество и магию их предков. Они всасывали в себя все пламя». «Всасывали пламя, говоришь? Интересно. Значит, Фэнг и его сородичи спасли вашу деревню и вас, не дав погибнуть ни одному из людей». Удовлетворенно прикрыл глаза Хуангу и медленно кивнул. «Это хорошо. Они доказали свою преданность древнему союзу между людьми и драконами. Благодарю, что рассказали мне о том, как все произошло. Я прикажу своим людям заняться восстановлением деревни немедленно. Все убытки, что вы понесли из-за чужеземцев, будут возмещены». «Слава справедливому и мудрому императору!» Чен низко поклонился и с благодарностью посмотрел на Хуангу. Выйдя из тронного зала, крестьянин встретил старейшину Слао, которые направлялись к правителю. «Фэнк!» — радостно воскликнул ремесленник, словно увидел старого друга. «Еще раз спасибо за помощь! Я только что рассказывал императору, как все произошло. Удачи тебе и твоим братьям! Если вам когда-нибудь понадобится наша помощь, мы не откажем и сделаем все возможное!» «Спасибо!» — вежливо улыбнулся старейшина. Помахав рукой на прощание, он повел младшего брата дальше по коридору. У самых дверей Фэнк остановил Лао, который уже собирался войти, и положил руку ему на плечо. «Останься здесь, мой мальчик. Возможно, за пределами зала будет гораздо интереснее для тебя». Он многозначительно подмигнул, но Лао лишь вопросительно склонил голову. «Вот здесь?» — указал Фэнк рукой на просторный каменный балкон, расположенный в конце коридора. «Открывается чудесный вид. Сегодня воздух особенно свежий. Там должны быть скамьи. Подожди меня там, я не задержусь». Лао, все еще озадаченный, кивнул и направился в указанную сторону. Снаружи действительно оказались длинные каменные скамьи, застеленные мягкими покрывалами. Парень сел на одну из них и, расслабившись, попытался прислушаться к происходящему в тронном зале. До его ушей донесся приглушенный голос старшего брата. Но внезапно он уловил другой звук, совсем не из дворца. Лао обернулся и осторожно выглянул поверх широких перил. Внизу, в живописном дворике у небольшого фонтана, сидела юная принцесса. Она негромко напевала и бросала птицам хлебные крошки. Лао замер, задержав дыхание, чтобы ничего не нарушило звука ее мелодичных напевов. «Ай да Фэнк, вот хитрец!» — подумал он, с трудом сдерживая улыбку. Лао придвинулся поближе к балюстраде. Так хотелось рассмотреть как можно лучше эту прекрасную девушку, сравнимую с нежным цветком лотоса на сияющей поверхности голубого пруда. Парень уже практически перевесился через перила балкона в тот момент, когда принцесса, видимо, заслышав какой-то шорох, замолчала и подняла свою голову вверх, в сторону юного влюбленного дракона. Лао встрепенулся и от неожиданности неуклюже взмахнул рукой. Из его рукава выскользнул припрятанный шелковый платок мягкого персикового цвета и медленно опустился по воздуху к ногам удивленной девушки. Она наклонилась, подняла его и развернула. «Это вам, ваше высочество!» Взволнованно пискнул с балкона Лао и спрятался, как маленький мальчишка. Улыбнувшись, Синьми провела пальцами по неровно вышитому ее имени в самом уголке гладкой переливающейся ткани. Служанка, что стояла неподалеку под деревом, подскочила и задрала голову вверх. Там уже никого не было. «Все в порядке, ваше высочество?» Встревоженно посмотрела она на принцессу, а затем перевела взгляд на неожиданный подарок и мягко улыбнулась. «Ох, извините, я подумала, что вам грозит опасность. Это очень романтично!» Она спешно поклонилась и попятилась назад с довольным лицом. Синьми провела платком по запястью. Ткань нежно скользнула по коже, оставляя после себя необычайно ласковые ощущения. Аккуратно сложив его в несколько раз, девушка спрятала вещь в небольшой мешочек, что висел у нее на ремешке, привязанной атласной лентой. Вернувшись к фонтану, она еще несколько раз украдкой поглядывала в сторону второго этажа, в надежде снова увидеть симпатичного молодого потомка драконов. Лао сидел на корточках, прислонившись к стене в коридоре у дверей на балкон. Сердце бешено колотилось и стало трудно дышать. Коварный жар растекался по всему телу, выпуская магические флюиды в мир. На какое-то время парню показалось, что полы коридора сверкают радугой в солнечном свете, а стены оказались вдруг не такими уж и мрачными, а очень красивого оттенка, напоминающего тепло родного очага. Пульс неровно стучал в висках колоколами, и Лао понял, что не может сейчас слышать ни одного звука, кроме тихого девичьего напева, эхом отзывавшегося в его сердце.